Виталий Свадьбин. Воскрешение. Павел I. Предисловие. Осень 2022 год. Алтайский край. Барнаул. Павел Петрович Обухов стоял возле окна своего кабинета и смотрел на реку Обь. Один из офисов его многочисленных корпораций и компаний расположен в высотке 1, почти на берегу реки. На Петровича накатила хандра, чтобы как-то ее прогнать, налил себе коньяка и, не отводя взгляд от реки, сделал не больше двух глотков из бокала, а в голове его крутились воспоминания. Родился, учился, в общем, как у всех детей конца советской эпохи. На срочную попал служить в десант, а там его отправили в Афганистан. Исполнение интернационального долга имело последствия, ранение и медаль за отвагу. В 83-м году он демобилизовался, но решил пойти по военной стезе. Поступил в высшее командное училище при КГБ СССР в Москве. Закончил его почти с отличием, но так как родом с Алтайского края, то отправили молодого лейтенанта на таджико-афганскую границу. Хотя пока учился в Москве, успел обзавестись связями и знакомствами. Тем не менее выехал к месту службы. Служба чем-то напоминала Афган, те же маджахеды, только с советскими паспортами, и рвутся также через границу с наркотой и оружием. Да и местные ненамного от афганцев отличаются, с обоих сторон границы таджики. Попробуй разбери, кто из них, кто. Время от времени приходилось пострелять. За короткое время приобрел авторитет офицера, у которого граница на замке. На Павла Петровича стали выходить люди, местные естественно, с нижайшими просьбами к нему, пропустить с контрабандой. Поначалу кабенился, строил из себя неприступную невинность, как у девушек я не такая, а потом присмотрелся к положению вещей. Начальство, с более крупными звездами совсем не гнушается получать дань, а он что, рыжий, стал поправлять свое финансовое благополучие, без фанатизма, не забывая делиться с кем положено по субординации. Через 2 года повысили в звании, даже медальку навесили за отличие в охране государственной границы СССР, за разгром банды в горах. Позже перевели на контрольно-пропускной пункт границы, значит, не зря делился данью. Там дела пошли в более крупных масштабах. К концу 80-х получил капитана. Будучи в отпуске в Москве, познакомился с приятной и красивой девушкой, да и женился. Ольга Сергеевна оказалась дочкой крупного государственного деятеля. Девочка оказалась не испорченной положением папаши, к тому же испытывала к Павлу нежные чувства, с отчаянной решимостью поехала за мужем в гарнизон, где стойко переносила все тяготы и лишения офицерской жены. Ни разу Ольга Сергеевна не попрекнула мужа в связи с любыми трудностями и неустроенностью семейной жизни. Проще говоря, олицетворяла опору своего мужа. Мечта, а не жена. Службу Павел тянул и время от времени контрабасов 2 ловил, для галочки в личном деле. В очередной отпуск тесть предложил перевод в Москву. Страна в это время на всех парах двигалась по рельсам капитализма под руководством бывших коммунистов, мечтающих стать капиталистами. Армия же тем временем нищала. Павел решил уйти в отставку, но не остался в Москве по предложению тестя, а вернулся на Алтайский край. Наступило новое время, и криминалитет 90-х набирал обороты. Павел достаточно быстро сообразил, что страну делит и грабит, из государственного переводит в частное. Во главе и в первых рядах на дележке богатств некогда непобедимой страны стоят бывшие коммунисты и комсомольцы, из самых фанатичных, которые больше всех орали о светлом будущем коммунизма. Павел Петрович, недолго думая, собрал группировку из ветеранов Афганистана и пограничников, в противовес криминальным бандам. Что сказать, приходилось и стрелять, и отстреливаться, но территории Павел Петрович под себя подминал, с решимостью дорожного катка. Имелся у Павла Петровича в группировке отдел разведки. Он собрал компромат на всех руководителей Алтайского края, в том числе на тех, кто в милиции защищал закон, хотя никакой защиты толком не было. Коммерсантов, что попадали под его защиту, не обижал, давал возможность развиваться, не забывая забирать свой процент с прибыли предприятий. Постепенно пришел к рубежу, когда ему стало тесно с криминальными бандитами. Костяк группировки Павла Обухова состоял из бойцов, понюхавших пороху 3, да и кровушкой за речкой 4 успели умыться. Были на него и покушения. После 3-го такого происшествия собрал команду и со спокойной решимостью, без страданий собственной совести, отстрелял всех более или менее значимых авторитетов криминального мира в Алтайском крае. Обезглавленные группировки постепенно подмял под себя. Непонятливых и непослушных хоронили в безымянных могилах, либо сжигали в местном крематории. Из центральных районов страны приезжали с претензиями уважаемые люди в криминальной среде, но Павел дал понять, что у себя, на своей земле, ему советчики не нужны. Нашлись такие, кто не понял слов. Павел Петрович организовал выезд подготовленной команды в столицу. Результат – несогласных авторитетов похоронили с почестями и помпой. После этого с Павлом стали договариваться. Власть тоже пыталась давить на него, но Обухов предъявил немного информации из компромата, что помогло быстро настроить отношения с властью в деловом ключе в любви и согласии. Любимая жена родила двух сыновей. Надо отдать должное Павлу Петровичу, жену он не то, чтобы любил, но уважал однозначно и никогда не обижал. За всю свою жизнь он не завел ни одной любовницы, избегая даже случайных связей. Тому имелись две причины. Первая, он платил жене за ее любовь к нему, уважением и вниманием. А вторая причина заключалась в том, что в последнем десятилетии 20-го века появился некий способ влиять на авторитетов и крупных бизнесменов. Нужному человеку аккуратно подводили красавицу в кандидатки любовницы, но беда в том, что такая красотка имела заболевание СПИДа. Павел Петрович даже знавал таких влиятельных людей, кто заразился сам и заразил супругу. Неприятная ситуация, мягко говоря. В начале нового тысячелетия стал выбираться в центр страны, с подачи тестя. Тот к тому времени занял теплое кресло недалеко от администрации президента. В результате в Питере и Москве появились предприятия, принадлежавшие Павлу Петровичу. Чтобы правильно контролировать бизнес, поступил на заочное обучение по специализации химико-технолога, а позже, следующим образованием, закончил металлургический факультет. К 2010 году у Павла насчитывалось 110 компаний и корпораций, владелец заводов, газет и пароходов. А что, у Павла Петровича 5 заводов, редакции газет имеются, даже в столице одну газету прикупил. Что касается пароходов, то десяток пароходов грузы по рекам Сибири таскают, 3 пассажирских парохода туристов возит. Вот с морскими судами не так густо. Прикупил ледокол, еще старой постройки в СССР. Переделали судно под перевозку туристов. Сейчас ходит ледокол из Архангельска в Северные моря. Кстати, от туристов отбоя нет, а количество сотрудников превысило 30 тысяч. В 2010-м умер тесть, Обухов лишился центральной поддержки. Ему стали намекать, что кое-что надо бы передать нужным людям. Не согласился. В течение 5 лет 2 новых покушения на его жизнь, даже пришлось семью отправить в Сингапур, где также имелась солидная недвижимость и вполне даже доходный бизнес. От Америки Павел отказался, не любил он американцев, иногда и сам не мог понять почему. Сам же вернулся в Алтайский край, стал продвигать свои интересы на Дальнем Востоке. Но не только хапал Павел Обухов, стал и отдавать для пользы общества. Открыл 2 фонда, которые финансировали лечение больных детей и благотворительность пенсионерам и ветеранам разных войн, в плане строительства больниц, детских центров досуга и так далее. Злые языки и недоброжелатели болтали, что, мол, грехи замаливает. Только Обухову на трепотню такую наплевать, главное, чтобы дело делалось. Не сказать, что Обухов совсем не верил в Бога, однако в церквях частым гостем не был, считая церковнослужителей коммерсантами новой формации. В 2015 году стал объявлять стартапы 5 в поисках талантливой молодежи, начал вкладывать капитал в науку и технологии. Капитал Обухова вырос до размеров десятков миллиардов, и совсем не в рублевом эквиваленте. И вот последние 3 года идут трения с губернатором Дальнего Востока, да и не только с ним. Причина опять же в предприятиях Павла Петровича. Уж очень хочется современным чиновникам войти в акционеры прибыльных компаний. Часть своих капиталов Павел Петрович вывел в Юго-Восточную Азию. Там столько скопилось, что не только внукам, но и правнукам останется для безбедной жизни. Старший сын в американских филиалах занимается скупкой технологий и оборудования, а младший в Сингапуре дела ведет. Павел Петрович сделал пару глотков коньяка, вернулся к столу и закусил лимоном. Для себя он решил, что рано или поздно его додавит, так что надо начинать продавать все активы в России. Жену отправил неделю назад к младшему сыну, пусть за внуками присматривает. Младший сынок женился и успел одарить родителей внуками. Но за последний месяц Павла Петровича вынуждают отдать одну из корпораций за бесценок, с чем он не согласен. Там приход годовой прибыли по 150 миллионов долларов. Однако давит, даже прокуратура подключилась и МВД-6. Павел Петрович вернулся к окну, Вновь посмотрел на Обь. Столько сделал для родного края и бросать свои дела не хочется. А еще не хочется уезжать из страны, но придется. Кто бы что ни говорил, страну свою Обухов любил. Он вздохнул и вызвал начальника охраны, сообщив тому, чтобы готовили машину к выезду. Двигаясь по коридору, к лифту, Павел Петрович отметил, что навстречу идет доставщик воды. Непонятно почему, но такой факт его напряг, хотя ситуация вроде обыденная. Интуиция, может она родимая, только расслабился бизнесменный меценат. Доставщик воды прошел за спину. В этот момент Павел Петрович резко повернулся и увидел, как рабочий держит в руках два пистолета с глушителями. А дальше время стало неподвластно разуму. Обухов насчитал 12 выстрелов, прежде чем сам упал на пол коридора. 4 пули достались ему. Он успел заметить, как падали охранники с простреленными головами. Последнее, что он запомнил в этом мире, шаги киллера, приближающегося к его телу, и выстрел в голову, в его голову, а далее сознание провалилось во мрак. Бесконечность вселенной. Неожиданный диалог. Сознание заработало, я сразу огляделся. Где это я? Все вокруг серого цвета. Посмотрел себе под ноги, основание темное, но непонятно на чем стою. Притопнул ногой, поднялось небольшое облачко серой пыли. Посмотрел влево, вправо, оглянулся назад. Нет начала и нет конца. Что-то вроде серой мглы. Ну и куда мне теперь? Чувствую себя легко. Стоп, что промелькнуло в сознании? Что именно? Я вновь посмотрел вниз. Ясно, мои ноги полупрозрачные. Посмотрел на руки, то же самое. Значит, меня грохнули. Как же так я прокололся? Ведь столько осторожничал. Телохранителей вроде профессиональных взял. И начальнику службы безопасности уже не предъявишь. И назад не отмотаешь. Это не компьютерная игра, где можно начать новую жизнь. Вот же долбанная дивизия. Хочется ругаться исключительно матом, на матерном командном языке, который хорошо освоил за годы службы на границе. Да только толку от этого никакого. Я по жизни в уныние не впадаю, здесь тоже не собираюсь. Жена и сыновья обеспечены, так что не пропадут. Надо понять, что делать дальше. Пошел вперед. Сколько шел, не знаю, может час, а может два. Остановился, попробовал прыгать, только не получается. Ощущение, что парю или летаю. Черт, и что делать? Снова двинулся вперед, даже не знаю, сколько времени прошло. Не ощущаю время. Картина перед глазами та же самая. Неожиданно за моей спиной заговорил кто-то. Думаешь, куда попал? Я аж подпрыгнул от неожиданности. Ну или сделал вид, что подпрыгнул. Резко развернулся. Передо мной стоит какой-то мужик, неопределенного возраста, не молодой, но и не совсем старый. Ты кто? Сразу спросил этого незнакомца. Распорядитель, спокойно ответил мужик и ухмыльнулся. Какой нахрен распорядитель, мать твою? И чего я разозлился, сам не понял. Неважно какой, у меня много имен, потому, как я многоликий. Сейчас личина удобная для твоего восприятия. Тебе бы правильнее спросить, где ты находишься. Ну и где я нахожусь? В среднем мире вселенной. Ты умер, не сам, конечно, но тело твое уже готовит к похоронам. Пышные будут похороны, а сколько красивых слов скажут. Могу тебя успокоить, семью твою не трогают. Старший сын приехал и занимается продажей твоих активов в России, отдаст недорого, но так спокойней для всей семьи. Жена твоя горюет, любила сильно, мужик вновь ухмыльнулся. Нашел чем удивить, что меня убили, я и так понял. Вот шкуры позорные, жадные до беспредела, хапают все подряд, до чего могут дотянуться, суки. На меня опять накатила злость. Партнеров сам выбирал, никто не заставлял тебя работать с бюджетом и чиновниками. Собрал бы вовремя информацию о властях, наверняка поступил бы по-другому, а сейчас пенять некому. Ты типа философ, или так мудрость мне передаешь? Констатирую факты. Все в твоей жизни делалось исключительно по твоему выбору. Всякий раз для тебя предоставляли несколько вариантов, ты выбирал то, что хотел. Так устроена вселенная. Да понимаю я, и никого не виню. Жаль, не успел кое-что в жизни закончить. Я вздохнул и успокоился. И чего я взъелся на этого мужика? Правильно он говорит, все делал по собственному выбору. И куда меня теперь? Что дальше ждет? Решился я спросить у распорядителя. Пожалуй, не будем отступать от сложившегося порядка. Я дам тебе выбор. Первое, ты можешь отправиться в место, где сможешь рассуждать, анализировать о прошлой жизни. Когда подойдет время, тебя отправят в тело младенца. Правда, память о прошлых жизнях будет стерта. Начнешь все сначала. А второе, для начала скажи, «Что ты знаешь о параллельных мирах?» – спросил распорядитель. «Читал кое-что в книгах писателей-фантастов. Бредовая идея, что наш мир не одинок. Есть типа параллели, где развивается что-то похожее на наш мир. Откуда и что берется, не понимаю. Суть вселенной тебе понятия не дано. Немного введу тебя в курс дела. Представь дерево. Ствол – это ваш мир. Он развивается к вершине. На определенных участках ствола растут ветки. Это можно назвать параллельными мирами. С определенного момента они могут двигаться по своему развитию. В чем причина возникновения параллельного мира? Причины есть, но обсуждать сейчас мы их не будем. Для тебя эти знания закрыты. Вот и подошли ко второму выбору. Могу предложить тебе попасть на самом начале развития параллельного мира. Я просмотрел всю твою жизнь. Упорство и стремление тебе не занимать. Хочешь попробовать? Почему я? Здесь что, никто не умирал в последнее время? Умирали. Процесс постоянен, но у них прямая дорога по назначению. Ты же подходишь для моих планов, не только моих. Конечно же, если выразиться словами твоей современности, то из тебя получился неплохой кризисный менеджер. Забирал предприятия при полной разрухе и запускал их. Сребролюбия в тебе немного, в пределах нормы. На людей не смотришь свысока, не возносишься сам, можешь принимать решительные меры. Есть и минусы, как без этого, но плюсы перевешивают. Думаю, выдержишь ношу, которую на себя возьмешь. Ну что, согласен, ХМ, а почему бы и нет? Как это произойдет? Распорядитель достал коробку, небольшую и неглубокую. Откуда появилась коробка, я не понял. Фокусник, мля. На дне коробки мерцают звездочки, слабо так мерцают. Я вопросительно посмотрел на распорядителя. Выбери себе одну, с этого и начнешь. Можешь взять самую яркую из всех, но не буду утверждать, что тебе понравится. Вполне может случиться так, что ты очень скоро увидишь меня вновь. Все будет зависеть от тебя. Только от тебя. Мужик протянул коробку ближе ко мне. Я глянул на этого распорядителя, несколько секунд смотрел на мерцающие звездочки, даже скорее не звездочки, а искорки. Одна из них мерцала совсем слабо, почти погасла. Да и хрен с ним, чего я тяну кота за подробности. Я протянул руку и взял самую тусклую звездочку. Звезда растворилась на моей ладони и меня закружила. Я вновь погрузился во мрак. Глава 1. 12 марта 1801 год. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Я очнулся резко, будто вынырнул из-под воды. Хотел сделать глубокий вдох, но резкая боль разошлась по всей груди. Даже застонать не получилось. Горло сильно соднило, жутко болела голова, особенно в районе виска, возле левого уха. Я тихонько, чтобы не вызывать боли в груди, сделал несколько вдохов и выдохов. Голова кружилась. Я протянул руку к виску и почувствовал, как пальцы стали липкими. Мля, да у меня, похоже, башка разбита. Это кто же меня так пис в смысле ударил? Огляделся. Я лежу на полу в углу комнаты. Почему в углу? Определил по стенам. В комнате полумрак. В нескольких шагах огромная кровать с балдахином. Примерно на середине комнаты большой стол, на котором стоят два канделябра с тройными свечами. Возле стола кто-то стоит, рослый такой и широкоплечий. В комнате еще есть кто-то, но я не вижу, загораживает кровать и стол. И что здесь произошло, мать вашу? Кто я? Чью, сука, счастливую звезду я вытянул? Кому так несказанно повезло получить мои мозги? Опять закружилась голова, зрение помутнело. В голове закрутились воспоминания, причем скорость вращения была очень большой. Началось с того, что вижу, точнее представляю себя маленьким мальчиком и так далее. Пышные дымы, в смысле платья, придворные. Стоп, я наследник престола? Да нет, пожалуй, уже император. А зовут меня Павел I, сын императрицы Екатерины Великой. Не больно-то она меня любила, как сына. Постоянно задвигала на задний план. Вновь круговерть памяти. Это что, труп делится своей памятью со мной? Почему труп? Со школы еще помню, что Павла I грохнули, апоплексический удар от табакерки, мля. У Петра III, кажется, такая же болезнь случилась. Очередной дворцовый переворот. Распустила матушка Екатерина своих придворных, вот и вошло у них в привычку императоров по башке долбать. И что мне делать? Эти ублюдки в комнате наверняка думают, что меня убили, сейчас обсуждают свои дальнейшие действия. Кто наследник? Память подсказывает, что есть старший сын Александр. Что-то такое помню из своей памяти. Был такой император Александр I. Вот значит, как сынок на престол влез. Папеньку упокоили и все в шоколаде. Интересно, сын знал, что отца решили убить. Может да, а может и нет. Не помню я из своих уроков истории, как все случилось. В памяти трупа выскочило, что покушение совсем не первое. Недовольны дворяне реформами. Ну и влип же я. Нет бы выбрать яркую звездочку. Но уже выбор сделан. Значит, ребятки, вы решили, что все, писец Павлику. Ну это хрен вам по всей морде, не угадали. Я, как гвоздик в сапоге, жизнь вам всем попорчу. Так, что-то надо придумать. Я пошарил рукой возле себя и посмотрел по сторонам. Зрение немного привыкло к полумраку. Ага, вон из-под кровати торчит рукоять чего-то там. Это что? Я осторожно дотянулся, максимально тихо взял предмет и поднес ближе к глазам. Зашибись. Это кинжал, и он явно острый. Ну теперь побарахтаемся. Может меня и добьют? Здесь явно в комнате не один убийца. Но только теперь я захвачу с собой кого-нибудь. Вы, твари, даже не представляете, в каких переделках мне довелось бывать. Ярость захватила меня, сделал несколько вдохов и выдохов, стараясь не создавать шума. Осторожно пошевелил руками и ногами, конечности подчиняются. Вдох через нос, выдох через рот. Маленькие такие выдохи, грудь-то болит. Прислушался, о чем говорят в комнате. Вы проверили его, он точно умер. «Ошибки быть не может?» – спросил голос, хозяина которого я не видел, но голосок мне знаком. Память предшественника подсказала, что голос принадлежит генералу Леонтию Леонтьевичу Бенниксину. Кстати, генерал с вполне боевым опытом, эффективно воевал с поляками, точнее с конфедератами. «Вот, сука, смуту затеял. Ну-ну, тебя, братец, надо живьем брать. Ты у меня постоишь раком, на коленях ползать будешь». «Стоп, а генерал-то говорит на каком языке?» «На французском». «Это что, я понимаю французский язык?» «Хотя чего я удивляюсь, при дворе российского престола в основном говорили на французском». Генералу ответил здоровяк, что стоял ко мне спиной. Золотой табакеркой в голову я его ударил, а поручик Яшка Скорятин задушил его шарфом этого маломерка. «Так что подох он, вне всякого сомнения, подох», произнес здоровяк и приложился к бутылке. Что там забухло семь, я не разглядел. Память вновь подсказала, что спиной ко мне стоит шталмейстер 8 граф Николай Зубов, которого Павел вернул из опалы осенью прошлого года, причем в одной руке у него шпага, а в другой бутылка, из которой он время от времени прихлебывает. Вот же гад неблагодарный, этого надо валить наверняка. Вон какой бугай, с таким не сразу справишься. Я проверил, он не дышал, изо всех сил давил шарфом на шею, подтвердил Скорятин. «Жаль, он отречение не подписал», произнес четвертый голос. «А это у нас кто?» Услужливая память бывшего императора тут же подсказала. «Князь Платон Зубов». «Итак, в комнате четверо». «А четверо ли? Смогу справиться со всеми? Кто ж его маму знает?» «Из оружия кинжал. Что есть у противной стороны? У одного шпага. А у других, если даже просто шпаги, без пистолетов, все равно справиться с ними нереально. А Павел умел обращаться со шпагой?» Память выдала ответ, что император много времени уделял фехтованию и считался вполне умелым мастером в этом вопросе. «Думаю, тянуть больше не стоит, война план покажет. Только бы вот понять, есть в комнате еще кто-то?» Я еще раз осторожно пошевелил руками и ногами, стоило убедиться, что конечности этого тела работают как надо. Вполне работоспособные руки и ноги. Хотел было приподняться, но услышал пятый голос. «Было бы намного проще, будь у нас отречение от престола. Что теперь мне говорить Александру Павловичу? Память моего тела, а может мозги этого тела, вновь провели опознание. Граф Панин Никита Петрович. Черт, сколько же всего заговорщиков. Походу без допроса не обойтись. А если весь Михайловский замок заполнен заговорщиками, у меня тогда совсем нет шансов. Чертов распорядитель в сером мире в такую же, простите, задницу засунул. Ведь наверняка, сука, знал, куда меня пихает». Память предшественника нарисовала картинку того, с чего началось убиение тела, в которое я попал. Тело пытается покинуть спальню, услышав шум заговорщиков, через дверь в спальню к императрице, но, увы, дверь закрыта. Неужели женушка тоже в курсах о заговоре? Тогда Павел прячется за портьерой, только это не помогает, его находит. Вот группа дворян убеждает подписать отречение, Павел сначала молит о милосердии, но его ставят на колени, бьют по голове рукоятью пистоля. Приговоренный император пытается сопротивляться, но его бьют табакеркой в висок, он падает, кто-то душит и на его грудь кто-то наступает, ужасная боль. Вот же твари, навалились на бедного Пашку. Ну что, устроим последний и решительный бой. ни хрена не последний, я вас, либерасты, еще поучу, как родину любить. Все, тянуть больше нет смысла. Я переворачиваюсь на живот, обнаруживаю, что одет в ночную рубашку. Странная одежда, как у женщин в моем мире. Не понял, почему царская особа носит такую одежду. Обуви на мне нет, ладушки босиком проще подобраться к врагу, не привлекая сразу внимания. Тихо стараясь не дышать, на четвереньках подползаю к тому, который казался большим. Я приподнимаюсь, торс Николая Зубова закрывает меня от взгляда других, да и свечи большого освещения не дают. Ну теперь главное, чтобы тело не подвело. С резкого замаха вгоняю кинжал шталмейстеру в правую сторону, прямо в печень и проворачиваю клинок. Удар в печень даже кулаком приносит сильную боль и может ограничить движение врага, а здесь кинжалом. Болевой шок обеспечен. Резко выдергиваю клинок и наношу второй удар рядом, чтобы наверняка. Теперь Коля Зубов не жилец, а пассажир на тот свет. Даже в 21 веке от такой раны загнуться очень легко, а уж здесь все сомнения отпадают. Я такие удары еще в Афгане отработал на практике. Время становится как бы резиновым. Понимаю, что это всего лишь мое восприятие. Из руки Зубова выпадает шпага и бутылка. Я подхватываю шпагу. Бутылка, упав на пол, не разбивается. Ну и слава богу, а то мне босиком по битому стеклу совсем неприятно бегать. Похоже, в комнате немая сцена, как из «Ревизора», комедии русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Все присутствующие смотрят на меня с каким-то мистическим ужасом. Оскарятин, пес дворовый, даже крестится. За доли секунд осматриваюсь. На столе, на другом конце, лежит пистоль. Бежать вокруг стола некогда. Прыгаю прямо на стол и скольжу по столешнице, на ходу выпускаю кинжал и хватаю пистоль. Теперь нужна психологическая атака. На колени, цареубийцы, холопы. На колени, твари безмозглые, мать вашу, ору благим матом. А ничего так, голосок у Павлика Первого, без визга, можно сказать, командный голос. Участники заговора растеряны, приседая встают на колени, кроме генерала Бенниксена. Подскакиваю к нему и со всей дури бью набалдашником рукояти пистоля по темени, при этом замечаю, что генерал будет повыше меня. «Свят, свят, свят!» «Покойник ожил», — твердит испуганно Скорятин, продолжая неистово креститься. После моего удара генерал рухнул на колени, опираясь руками в пол, но сознание не потерял. ХМ, однако крепкая у него кость на голове. «Всем лечь на живот!» «Я сказал на живот, твари!» «Руки на затылок!» «Вновь ору во всю глотку!» Но крик срывается на хрип, при этом жутко саднит горло. Для острастки бью Платона Зубова шпагой по голове, только плашмя, чтобы не убить заранее. На этот раз мою команду выполняют беспрекословно. Шлепаю Скорятина по упругой заднице клинком, чтобы привлечь его внимание. «Ты, пес, встать, вяжи им руки за спиной, их поясами вяжи, да покрепче», приказываю поручику 9, при этом еще раз шлепаю по заду, не сдерживая силы удара. Скорятин выполняет мое приказание. По моей команде ложится на живот, и я связываю ему руки, также за спиной. Проверяю прочность узлов у всех связанных. Генерал Бенниксен пытается меня пнуть ногой. «Ах ты, сука!» Хотел пнуть его по голове, но вовремя вспомнил, что я босой, а череп у генерала крепкий, что показала проверка удара пистолетом. Приноравливаюсь и шлепаю со всей дури шпагой по дряблой заднице генерала. Его зад обтянут лосинами, штаны такие носит в этом времени. Почти как у балеруна. Ну что за одежда? Шлепок получается знатный, но генерал терпит. Ага, кто тут у нас в героя решил поиграть? Размахиваюсь и со всей пролетарской, точнее царской, решимостью шлепаю по заду генерала несколько раз. Эх, шлеп, шлеп. Прямо душа запела, словно бальзамом смазали. А генерал заскулил. На всякий случай врезал еще разок, хорошо шпага плашмя прилипает. Ярость немного погасил. Ну вот теперь можно и осмотреться. В первую очередь, поднимаю бутылку с пола, там кое-что осталось. Промочить горло не помешает. Ух, ты, здесь коньяк, причем вполне приличный. Допиваю остатки коньяка прямо из горлышка, ставлю бутылку со стуком на стол. По пищеводу прокатилось тепло и упало в желудок. Чувствую, мне полегчало, осматриваюсь. Во-первых, мне нужна одежда, а то хожу в бабьей сорочке и босиком. Ага, рядом с кроватью что-то висит на плечиках. Подхожу и осматриваю. Белые штаны, рубашка с кружевами на рукавах и вороте. Сбрасываю ночную сорочку и одеваю штаны. Черт, да они всего до колена и пуговки внизу какие-то. Что за мода странная? Одеваю рубашку. Что тут у нас еще есть? гольфы, а рядом сапоги стоят. Вот только какие-то большие, кажется, ботфортами называются. В моем мире такие только бабы носят. Ну да ладно, не будем привередничать. Теперь мне нужны портянки. Глянул на сапоги, они какие-то одинаковые. В этом времени, похоже, не шьют на левую и правую ногу. Бери любой, не ошибешься. Хотя нет, от долгого ношения обувь обнашивается по ноге. Примерил, вроде удобно. К черту гольфы, отрезаем шпагой от балдахина шелковую ткань. Накрутил портянки, одел сапоги и с удовольствием притопнул ногой. Теперь другое дело, можно и в бок кого-нибудь пнуть. Хотя почему кого-нибудь, вон 5 супчиков лежат. Прошелся возле лежачих и запнулся о каждого связанного по паре раз. Только охают. И не надо мне говорить, что лежачих и связанных не бьют. Я дитя другого времени, а у нас били по всякому и всяких. Теперь можно осмотреть всю комнату. Дополнительно зажег свечей, немного стало светлей. Возле дверей в спальню увидел лежачего человека. Память подсказывает, граф Иван Павлович Кутайсов, камердинер 10 и фаворит императора. Фаворит, это еще что значит? Надеюсь, никаких красок с голубыми оттенками. Мне толерантность совсем не нужна, я в прошлой жизни не страдал такими болезнями, как либерастия и толерантность. Где-то читал, что грешили в царской семье Романовых садомией, только не помню кто именно. Ладно, разберусь позже, понадобится, выжгу каленым железом такие привычки. Приседаю рядом с лежачим камердинером и бью его по щекам. Раз, другой. Заморгал глазками. Ага, приходит в себя, глаза открыл, а взгляд испуганный. Батюшка-государь, у вас кровь лепечет Кутайсов. Знаю. Скажи-ка мне, Ваня, кто из гвардейцев мне верен может быть? Сразу задаю интересующий меня вопрос. Гатчинцы, батюшка-государь, всей душой тебе преданы. Что там говорить, все нижние чины боготворят вас, ваше императорское величество, ответил камердинер. В соседней комнате кто есть? Кутайсов как-то странно трясет головой. Не знает? Встаю, тихо приоткрываю дверь, в щель вижу офицера Преображенского полка. Память дает информацию. Александр Васильевич Аргамаков, плацмайор 11 Михайловского замка. Стараюсь разглядеть, есть ли еще кто-то. На полу лежит чье-то тело. Слышу чей-то голос, человека самого не вижу. Обращаюсь к памяти императора и получаю ответ. Граф Петр Алексеевич Палин, военный губернатор Санкт-Петербурга. Жесть. Похоже, заговор против Павла имеет глубокие корни. Чем же он достал так свою знать? Тем временем удается подслушать разговор. Ну что они там медлят? Неужели трудно заставить Павла подписать отречение? Зло выговорил граф Палин. А если он не подпишет отречение, что скажет Александр? Спросил Аргамаков. Обратного пути у нас нет. Значит, они должны его убить. Вы же не хотите, Александр Васильевич, на каторгу? Пусть Панин с наследником договаривается, а утром объявим, что Павел умер своей смертью, заявил Палин. Ух, ты! Как у них все продумано, а наследничек, пожалуй, в курсах о давлении на папашу. Сейчас я вам расстрою ваши планы. Глянув на шпагу и пистолет в руках, решил, что проверить зарядку оружия не помешает. Отклонившись от двери, проверяю пистоль. Спуск у пистоля кремневый, в данный момент он не на боевом взводе. Немного оттягиваю рычаг и смотрю на полку для пороха. Подсыпка пороха присутствует, надо думать, пистолет заряжен, но его не использовали. Стоит взвести курок и можно делать выстрел. Интересно, я только одной рукой фехтую, точнее не я, а тело Павла. В голове мелькают знания от хозяина тела. Павел I всегда фехтует правой рукой, но иногда тренирует левую руку. При жизни император хотел научиться владеть в фехтовании обеими руками. Возвращаю свой взгляд к двери, распахиваю ее и в два прыжка оказываюсь возле плацмайора, а он шустрик уже за шпагу хватается. Делаю выпад и наношу укол в правое плечо Аргамакову, он охает. Я тут же наношу удар плашмя по коленной чашечке. Плацмайор падает на одно колено. Перевожу взгляд на Палена, он бледен. Ставлю его на колени резким окриком. На колени, тварь подзаборная. Шевелись, а то прострелю тебе колено, тогда без вариантов станешь инвалидом. Граф Палин выполняет мой приказ молча. Приказываю Кутайсову связать руки Аргамакову и Палену. Сорвав штору с окна, разрезаю ткань на полосы, подаю камердинеру, чтобы он перевязал плечо раненому плацмайору. Мой камердинер перевязывает плацмайора, связывая ему заодно руки. Потом связывает руки Палену. Изымаем у них шпаги, а пистолей у них не было. Ваня, гони их пинками в спальню. Возьми шпагу и карауль их там, приказываю Кутайсову, что он делает с каким-то удовольствием. Подхожу к телу, лежащему на полу. Кто это у нас? Камергусар 12 Кириллов. У него разбита голова и лицо. У выхода из коридорчика лежит еще тело. Рядовой Агапеев, судя по одежде, рядовой лейб-гвардии. Память подсказывает, что должны быть еще три камергусара: Сагин, Сулимов и Рабчинский. Ну и где они? Ладно, разберемся чуть позже. Хлопаю по щекам Агапеева и Кириллова. Приходит в себя и охая пытаются подняться. Кириллов, где остальные камергусары? Государь, их вывели гвардейцы, со стоном произносит Кириллов. Имена гвардейцев? Резко задаю вопрос. Казаринов, Уваров, князь Волконский и еще три офицера. Я не успел рассмотреть, с виноватой миной произносит Кириллов. Я сплюнул от злости. Как мне выкрутиться с такими помощниками? Может, солдатик поможет? Тем временем поднялся Агапеев и, качаясь, опирается на свою винтовку со штыком. Или что там у него за фузия? А у меня снова возникает вопрос, как же выкрутиться из этой ситуации? И сколько заговорщиков в замке? Я подошел к рядовому, он тут же постарался вытянуться во фрунт, хотя от удара по голове его покачивало. Рядовой, готов постоять за своего императора? Задал я вопрос преображенцу. Готов, ваше императорское величество, рявкнул Агапеев, стараясь еще больше вытянуться. Считай эти двери своим редутом 13. Заговорщики – это враги, а враги не должны пройти сквозь тебя. Отдав приказ ни шагу назад, надеюсь, рядовой так и понял, я решил вернуться в спальню. Уж больно вид у меня непрезентабельный. Об этом мне подсказала опять же память тела или мозга. Я пока так и не понял, откуда берутся знания предыдущего Павлика. Мавитон в таком виде императору разгуливать поступает знания. Пожалуй, соглашусь с Павлушей. Мне теперь в этом теле жить, так что не стоит выглядеть, как неряха. Гусар, точнее камергусар Кириллов, ходит за мной как хвостик. Преданность проявляет, что ли? В спальне камердинер геройски охраняет пленных. Спросил у него про какую-нибудь одежду, чтобы выглядеть, как император, а охранять пленников поставил Кириллова, дав ему пистоль. Кутайсов подал мне другую шелковую рубаху, носки и вновь белые лосины. Я скептически осмотрел эти странные штаны. Граф, а что-то другое есть? Не хочу белую одежду, сморщился я. Кутайсов быстро подал из шкафа мне костюм вишневого цвета, с голубым воротником и отворотами. Я одел подштанники и бархатные штаны по колено. Кутайсов пытался помогать мне одеваться, но я отвел его руку. Тогда он раздобыл где-то кувшин с водой и налил в таз этой воды. Намочил тряпку и стал протирать мне кровь на щеке и виске. Я взял ночную рубашку, выбрал на ней чистый участок и оторвал лоскут, который сыграет роль бинта. Велел Кутайсову перевязать меня. Кровь хоть и подсохла, но могло вновь открыться кровотечение. Через 5 минут я был готов. Вместо сапог с удовольствием одел туфли. Они были явно легче и на ноге сидели вполне удобно. Зато легко передвигаться будет. Я посмотрел на Кутайсова. Он понял меня верно и показал жестом руки, что выгляжу хорошо. Вернулись в коридорчик, где держал оборону Агапеев. Я приоткрыл створку дверей и попробовал рассмотреть, что происходит в других комнатах. Практически сразу разглядел 6 офицеров, которые направляются к нашей двери. Среди них действительно шагал князь Волконский, адъютант старшего сына Павла, Александра Павловича. Хорошо хоть память убиенного подсказывает, а то я бы совсем запутался. Быстро вернулся за кинжалом. Стрелять в замке не хотелось, так как не знал, сколько заговорщиков всего бродит по замку. А то набежит рота хулиганов и гопников, и что делать? Почему хулиганы и гопники? А как мне их еще назвать? Только такие обозначения и приходят в голову, правде уже не в мою, или в мою. Агапеева поставил за 3 метра от двери и велел встречать гвардейских офицеров. Сам встал сбоку от двери. Как дверь откроют, она меня спрячет от глаз заговорщиков. Первыми вошли Уваров и Казаринов, за ними Волконский и еще 3 офицеров, которых моя память не опознала. Агапеев отступил еще на 2 шага, выставив перед собой винтовку со штыком. «Не пропущу», — решительно заявил рядовой Агапеев. «Смотрите-ка, деревенщина не подох. А ну брось винтовку, холоп 14», — со смешком заявил Уваров и вытащил шпагу, ударив своим клинком по штыку рядового. В этот момент все 6 офицеров уже втиснулись в коридор перед спальней. Сейчас здесь было не так темно, у двери в спальню стоял Кириллов, держа в руках канделябр со свечами, да и на стене висел светильник. «Точно, а гусаришка тоже живой, надо было его прирезать», — добавил Казаринов. Тянуть не было никакого смысла. Я прыгнул к трем офицерам, имен их не знаю. Сразу нанес режущий удар кинжалом по шее ближнего ко мне, разрезая ему еремную вену. Кровь хлынула фонтаном, не помогает прижатая рука к шее. У этого минуты жизни сочтены, можно не сомневаться. Дальнему нанес укол в бок груди, даже почувствовал, как клинок шпаги скользнул по ребрам и провалился, глубже разрезая сердце и легкое. Смерть мгновенная. Провернул шпагу и выдернул, одновременно нанося режущий удар кинжалом третьему офицеру по горлу, размашисто и горизонтально. В последние минуты он сможет только хрипеть. Начиная свою атаку, я крикнул рядовому: «Штыком коли, прикладом бей». Агапиев подчинился приказу моментально, солдатам такие команды вбиты на бессознательном уровне. Он резко отбил шпагу Уварова и ткнул штыком в грудь офицеру. Резко выдернул и нанес удар прикладом Казаринову, отчего последнего повело в сторону. Я же подшагнул к Волконскому и ударил его рукоятью кинжала в висок. Адъютант цесаревича рухнул на пол, как подкошенный. Агапиев не растерялся и добил Казаринова штыком. «Свяжите князя, у остальных заберите оружие», — отдал приказ рядовому и камергусару, что они выполнили незамедлительно. Сам я выглянул в щель двери, чтобы проверить обстановку. В следующей комнате, а может быть в зале, никого не было. Поставив следить рядового возле дверей, Кириллову велел принести воды и вернуть в сознание Волконского. Через 3 минуты князь заморгал глазами и очнулся, его привалили спиной к стене. Я присел на корточки возле него. «Как же так, Петр Михайлович, заговор против своего государя затеяли? Цесаревич тоже с вами? Давай, князь, облегчи душу, покайся перед своим императором», — завел разговор я с Волконским, не повышая голоса. Князь молчал, испуганно глядя на меня, он явно принимал меня за привидение. Наверное, перекрестился бы, не будь его руки связаны. «Не молчи, князь, я все равно заставлю тебя говорить. Не нравился вам милосердный царь, посчитали его сумасбродным или малохольным, теперь вы получите диктатора. Я вас, суки, научу родину любить покрепче, чем мать родную. Отвечай, мразь». Таким образом я попытался провести полевой допрос. Выкрикивая грубым тоном свои слова, я старался запугать Волконского, при этом острие кинжала подносил к самой глазнице его правого глаза. «Отвечать, мразь, кто организовал заговор, кто зачинщики, сколько участников, какие войска задействованы?» Сыпал я вопросы на Волконского. Моей задачей стояло сломать князя психологически. Я положил шпагу на пол, правой рукой ударил князя по уху, при этом моя ладонь сложена лодочкой. Такой удар может лишить слуха, а уж в голове звенит, как на колокольне монастыря. «Волконский, будешь молчать, я тебя на кол посажу, и дядю твоего тоже, а также всех твоих родственников, вплоть до баб и детей. Всем жопу разорву в клочья», — запугивал я князя, почти переходя на крик. Кириллов от моих слов стоял бледный, как простыня, и начал икать. Даже лицо рядового Агапеева побледнело. «Князь Волконский, предок Рюриковичей, поплыл». Он начал говорить. 12 марта 1801 год. Санкт-Петербург. Заговор против Павла I. Чем больше говорил князь Волконский, тем больше я мрачнел. На настроении сказывались отголоски из памяти императора Павла. Не будь он убит, он бы был очень разочарован всей этой ситуацией. Но сейчас вместо него в теле императора находился я, Павел Петрович Обухов. А меня беспокоило то, что силы заговорщиков совсем не маленькие. На откровенность князя Волконского удалось вызвать не только запугиванием, но и обещанием пряников. Метод злого и доброго полицейского. Пообещал князю, если он мне расскажет, да еще все в письменном виде подтвердит, то я его разжалую в солдаты и отправиться в войска доказывать свой патриотизм ударной и беспримерно героической службы. Нужно заметить, что Волконский не был предателем отечества, заговорщиком, да, а вот против отечества даже не помышлял. Я посадил Волконского тут же в коридорчике за небольшой столик, вручив ему бумагу и перо с чернилами. Кириллов притащил маленький столик и пуфик из моей спальни. Волконский сел за свой откровенный письменный труд. Князь больше не делал попыток к сопротивлению, но прежде по моему указанию он написал записку командирам Преображенского и Семеновского полков, что сейчас собрались во дворе Михайловского замка, генерал-лейтенанту Талызину, командиру Преображенского полка, и генерал-майору Деприрадовичу, командиру Семеновского полка. С ними сейчас во дворе находились 2 ОИ-3 ИИ батальоны Преображенского полка, а также 1 ИИ батальон Семеновского полка. Кроме того, Охрану Михайловского замка производили в эти сутки караульные из 3 батальона Семеновского полка. В записке Вяземский указал, что Талызина Иди Прирадовича зовет Палин подняться в спальню императора, чтобы засвидетельствовать события. С запиской я решил отправить рядового Агапеева. «Слушай, дружочек, отнесешь записку, сам останешься рядом с гвардейцами. Поговори с авторитетными людьми из нижних чинов, в смысле с теми, кто пользуется уважением среди солдат. Расскажи им, что офицеры задумали убийство императора, но император жив. Пусть берут под арест всех офицеров. От меня всем нижним чинам будет прощение, если встанут на мою сторону сейчас. Если не поддержат меня, всех отправлю на виселицу, как изменников отечеству. Ступай, братец, и помни, что я всегда был добр к нижним чинам», — напутствовал я рядового. Агапеев взял под козырек и убежал, оставив винтовку. Честно сказать, я очень надеялся на Агапеева, хотелось верить, что нижние чины не встанут на сторону заговорщиков. Тем более сами заговорщики объявили солдатам, что идут спасать императора, тем самым обманув простых солдат. В общем, надежда была, а иначе останется только бежать из дворца, пока не прирезали. Волконский написал несколько листов, и я взял прочитать его записки. Заговор против императора назревал давно. Реформы Павла I вызывали недовольство высшего дворянства, в том числе росло недовольство офицеров, особенно в гвардейских полках. У Павла I и его старшего сына, цесаревича Александра, отношения не ладились. Александр был противником реформ отца, особенно ратовал за конституцию, а далее соответственно за конституционную монархию. Сам цесаревич был очень не против занять трон отца, считая, что правителем будет более удачным. События начали ускоряться после того, как Павел I своей волей выдал замуж Екатерину Павловну, дочь графини Скавронской, за генерала Багратиона Петра Ивановича. Графиня Скавронская — племянница князя Григория Потемкина, потому ее дочь считалась очень богатой невестой. Проблема в том, что Екатерина любила сына графа Палена Петра Алексеевича, Павла. Граф Палин затаил смертельную обиду на своего императора. Не помогло и то, что сына графа Палена женили на второй дочери Скавронской, Марии. В то же время политика Павла I не нравилась Англии. Павел I и Бонапарт планировали начать военные действия в Индии. Британия имела господство над морской торговлей, что вызвало подписание союза России, Дании, Пруссии и Швеции. Кроме всего прочего, Британия заняла остров Мальта в Средиземном море, а российский император считал этот остров своим и планировал устроить там средиземноморскую базу российского флота. Павел I имел на остров право, так как считался великим магистром ордена госпитальеров. В ответ на действия англичан российский император приказал арестовать все торговые суда в русских портах, что было равносильно объявлению войны. Англичане с удовольствием решили поддержать заговор против Павла I и активно вдохновляли и спонсировали заговорщиков. Граф Палин часто встречался с посланником Великобритании в России, Чарльзом Уитвортом. Зная желание Александра занять трон отца, граф Палин сыграл на этом. Цесаревич хотел, чтобы отец отрекся от престола, но не желал его смерти. Дочитав до этого момента, я просто обалдел от династии Романовых. Переворот за переворотом, не цвет империи, а клубок ядовитых змей. Что с этим делать, подумаю позже. Я вновь углубился в чтение написанного текста Волконским. Переворот заговорщики назначили на 7 марта, но Александр сменил дату, так как с 11 марта заступал караул из Семеновского полка. У цесаревича имелся большой авторитет в этом полку. С вечера 11 марта на квартире у Талызина собрались 40 офицеров. Они пьянствовали и вели разговоры о низложении Павла. Как только стемнело, в сторону Михайловского замка оправились 2 батальона Преображенского полка и батальон Семеновского полка. Нижние чины не посвящали в цели таких движений. Наоборот, объявили, что идут спасать императора от заговорщиков. К императору поднялась боевая группа, которая пыталась заставить Павла подписать отречение, но он отказался. Вот ему и врезали табакеркой по голове, а Скорятин душил шарфом. Похоже, я попал конкретно. Сунули в тело императора, которого решили убить. Да что там решили, реально грохнули. Ладно, хоть распорядитель не сунул меня в тело какого-нибудь крестьянина, которому любой барин может в морду кулаком сунуть. Вот бы было веселье с моим-то характером. Пришлось бы повторять подвиги Емельяна Пугачева. Я посмотрел на Волконского. «Князь, вам известен весь список заговорщиков, не останавливайтесь в своих откровениях, Снимайте тяжелый камень со своей души, я свое слово сдержу. Знаю, что точно в курсе Александр Павлович и его жена, Елизавета Алексеевна в курсе событий. Сейчас они ждут новостей. Возможно, знает о заговоре княжна Мария Нарышкина, Александр очень откровенен с ней. Думаю, об этом догадываются ваш сын Константин и его жена Анна. Но склонен думать, что Константин не принимает участие в заговоре, но и пресекать такие действия брата не станет. Сестра Зубовых, Ольга Александровна Жеребцова, точно знает все о заговоре. Она принимала активное участие в разговорах, сам слышал не раз. С англичанами договаривались тоже через нее, Уитвард ее любовник, Волконский говорил, низко опустив голову. Ну а младший сын Константин, точно участвовал в заговоре, а моя жена, задал я очередной вопрос, точно не знаю, должен догадываться Константин, как и ваша супруга Мария Федоровна, а то, с чего бы ей закрывать дверь в вашу спальню, тем самым не дала вам скрыться. Что касается Константина, то любви к вам он точно не питает, он высказывался об этом не один раз, ответил Волконский. Князь, пишите список всех, кого знаете из заговорщиков. Далее вас свяжут и отведут в комнату к остальным. Пока не следует распространяться, что вы мне все рассказали. Я отвернулся от князя и посмотрел на Кутайсова. Вручать ему винтовку нет никакого смысла. Сам проще управлюсь, уж как выполнять команды коли штыком, и бей прикладом я знаю. Что не скажешь о фехтовании. В своей прошлой жизни я даже в руках не держал подобного оружия. Вот ножевым боем владею, научили еще в Афгане. Однако в этот момент память тела Павла возмутилась и дала новую информацию. Павел не только хорошо фехтовал, он мог работать обоими руками. Проще говоря, тело моего предшественника считалось амбидекстра 15. Нужная информация, в дальнейшем смогу учесть эту способность. Хорошо владеть обеими руками точно не повредит. Я задумался на пару минут о том, что бедного Павла даже старшие сыновья не любили. В этот момент пришло осознание от тела, что воспитанием Александра и Константина занималась Екатерина II, матушка, чтоб ни дна ей ни покрышки, вырастила мальчиков в неуважении к собственному отцу. Прямо не царская семья, а банка с ядовитыми пауками. Чтобы Кутайсов не расслаблялся, заставил его перетащить все трупы убиенных офицеров в спальню, чтобы глаза здесь мне не мозолили. Кроме этого, Кутайсов притащил еще свечей. Я встал также за дверью, а камергусар остался стоять возле двери в спальню. Вскоре должны подойти мятежные генералы. Ждать долго не пришлось. Появились оба генерала, Талызин и Деприрадович. Генералы вошли в коридорчик перед спальней и очень удивились, увидев бледного камергусара возле дверей спальни. «А где князь Волконский?» – спросил Талызин. Оба генерала остановились в трех шагах от Кириллова, не утруждая себя обернуться назад. Я прикрыл дверь, взял поудобнее винтовку и обратился к ним. «Господа, вас вызвал не Волконский, а я». Талызин и Деприрадович резко обернулись и с непонятным удивлением уставились на меня. Их внешний вид говорил о разрыве шаблона 16. Думаю, они бы удивились меньше, если бы увидели Архангела Гавриила воочию. «Прежде всего хочу вас предупредить, не стоит делать резких движений. Для начала сдайте свое оружие, вы арестованы. Вздумайте не подчиниться, я вас просто убью. Надеюсь, вы понимаете, что владеть винтовкой со штыком я умею». Я практически успокоился, так что больше не кричал, а говорил вполне спокойно. Генералы сдали шпаги, Кириллов завязал им руки за спиной и проводил в спальню. Я вышел в комнату, которая расположена за коридорчиком, сейчас здесь никого не было. Осмотрелся, в углу за портьерой нашел связанных камергусаров Сулимова, Рапчинского и Сагина. Они были связаны и без сознания. Память Павла подсказала, что дежурить должен был только Кириллов. Тогда зачем здесь находились эти трое? Я позвал Кириллова. Скажи мне, дружочек, сегодня твоя смена находится подле меня, но что делали эти трое здесь? У них нет других забот, вы сами велели им дожидаться здесь. Причину я не знаю, ответил Кириллов. Выудив кое-что из памяти Павла, немного анализируя ситуацию, я стал склоняться к тому, что император сам инициировал заговор, своим поведением и отношением. Похоже, самодур был еще тот, но главные реформы Павла были правильными, может, не совсем своевременными. Правление Екатерины Великой раскормило дворянство до беспредельных границ. Павел понимал, что мать платила за возведение ее на престол. Сам же надеялся в корне изменить ситуацию, только закончилось все печальным результатом, царской болезнью под названием апокалипсический удар табакеркой по голове, а ведь мне придется разбираться со всеми его указами и реформами, а главное с дворянством. Ну прямо кризисный менеджер, черт побери, приведи их в чувство, да начните наводить здесь порядок, распорядился я, выглядывая в следующее помещение, на предмет проверки. Там никого не было. Я развернулся и увидел на стене большое зеркало, подошел к нему. Не помешает рассмотреть себя подробнее. Да, внешний вид меня не то, чтобы разочаровал, но положительных эмоций не вызвал. Рост невысокий, метр с кепкой в прыжке. В прошлой жизни мой рост равнялся 180 сантиметрам. Память Павла обиженно указала, что рост императора 166 сантиметров. Это я уже для себя в сантиметры перевел. В пядях, вершках и прочих мерах запутаться можно. Кстати, надо взять на заметку и поменять на метрические меры, например, как у французов. Нос курносый, глаза какие-то печальные. Обиженные что ли? Стоп, мужчины не обижаются, они и огорчаются. Так что прочь все подобные выражения. Я нахмурил брови, взгляд стал чуть суровее. Ну вот другое дело. Хотя лицо чем-то напоминает детское, будто у ребенка отобрали конфету. Брутальным мачо не назовешь, что не мешает иметь любовниц. Оно и понятно, кто же откажется быть любовницей императора. Голова повязана, кровь на рукаве. Черт, действительно измазался кровью. Крикнул Кириллова и велел принести мне что-нибудь выпить. Сам уселся на стул в большой комнате. Надо дождаться Агапеева. Кириллов принес две бутылки и бокал, и где только умудрился найти. Я сначала подумал хлебнуть конька, так как одна бутылка была с коньком, но передумал, забрал распечатанную бутылку вина и приложился к ней прямо из горлышка. Даже жажду утолил. А ничего такое вино, вполне приличное, явно сухое. Я прочитал название на этикетке «Кларет». Сразу пришло знание того, какую пищу любил Павел I. У моего предшественника гастрономические предпочтения были как у Петра I. Павел предпочитал традиционную русскую кухню, где присутствовали блюда простые и сытные, щи, котлеты, супы на куриных бульонах, биточки, каши, капусту. Излюбленными блюдами Павла были сосиски и говядина. Вино предпочитал красное бордосского типа, к коим принадлежала марка «Кларет». При этом император пил мало, никогда не увлекался винопитием. Оказывается, всем известна борьба Павла с екатерининской роскошью. Он прогнал огромное количество поваров, набрав новых и в малом количестве. Выпив полбутылки, я почувствовал, что моя ярость пришла в какое-то ровное состояние, ум стал работать более трезво. Ага, после венца. Но тем не менее мысли потекли ровнее. Интерлюдия. Михайловский замок. 3 часа 30 минут. Рядовой Семеновского полка 3-го батальона Степан Агапеев служил в солдатчине 7 лет, по этой причине считался вполне заслуженно ветераном. Друзей и приятелей в Семеновском полку у Агапеева хватало, даже унтер-офицеры порой прислушивались к его мнению. Своей крестьянской смекалкой Степан понимал, что ему выпал шанс, который бывает лишь раз в жизни. Тем более он знал, что император вполне благосклонно относится к нижним чинам. Такое положение позволяло думать о том, что государь понимает солдата. Такое мнение имелось не только у Агапеева, но и у большинства нижних чинов, и не только в Семеновском полку. Степан решительно вышел во двор, где собрались мятежные батальоны. Начал беседы до разговора с солдатиками и быстро выяснил, что нижних чинов обманули. Сказали, что идут спасать императора от заговорщиков, а на самом деле задумали убийство. Вскоре вокруг Степана собрались не только солдаты, но и унтер-офицеры. Вы подумайте, братцы, наш государь-батюшка на вас всю надежду возложил. Неужто позволим супостатам убить государя? Вспомните, как государь крестил детей у некоторых нижних чинов, встать нам потребно на его защиту, старался убедить Степан собравшихся солдат. А ну как, Степка, ты нас дуришь? Задал вопрос старший унтер Егор Лыков. Государь мне сам лично велел привести представителей батальонов, сам поговорить с ними желает. Только сделать надо это без ведома офицеров, потому как не знаем, кто из них задумал предательство. Вот вам истинный крест, Степан размашисто перекрестился. Чтобы не посвящать офицеров в такие разговоры, нижние чины быстро разбежались по всему батальону, а часть отправилась в батальоны Преображенского полка. Чтобы не возвращаться в Михайловский замок большой солдатской толпой, решили выбрать представителей из самых авторитетных солдат. по 5 человек от каждого батальона. Агапиев умудрился тайно провести эту представительскую группу пред светлые очи императора. 12 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Пока я ожидал Агапиева и его результатов от переговоров с солдатами, память Павла подсказала мне, что есть казачье формирование. Это наследие от его гатчинских детских забав. 3 года назад создан лейб-гвардии казачий полк. Кроме этого, в том же году сформирована лейб-уральская сотня. Я взял бумагу, перо и чернила и принялся писать письма командирам этих казачьих формирований. Мне, как императору, нужна не просто защита, но и возможность взять под арест всех заговорщиков, которых получится выявить. Не знаю почему, но мне верилось, что именно казаки станут опорой в самом начале моего пути. За несколько часов я уже стал понимать, насколько глубоко произошло загнивание империи. Из памяти Павла я извлек данные о командирах казаков. Уральцами командовал войсковой старшина Дмитрий Данилович Донсков. Он был лично знаком с императором. Не вдаваясь в подробности, но указав о заговоре, я приказал ему немедленно прибыть в Михайловский замок со всеми его казаками. Уральские казаки находятся в Гатчине, до Питера 45 верст. Чтобы не загнать лошадей, казаки прибудут сюда в лучшем случае часа через 3. Да и мало уральцев. Казачья сотня – это грубо 120 сабель. В голове промелькнула грустная мысль Павла, что лучше бы он ночевал в Гатчине. Но я быстро отбросил такие настроения. Следующее письмо я написал командиру лейб-гвардии гусарского полка генерал-майору Болотникову Андрею Илларионовичу. По сведениям памяти Павла, у императора с гусарским генералом сложились вполне ровные отношения. Тем более гусары находились значительно ближе, в Павловске, а значит, смогут прибыть сюда в течение 2 часов. Я вздохнул, закончив письмо. Эх, нам ночь продержаться, да день простоять. Гвардейцам казачьего полка написал 3-е письмо. Командиром у них генерал-майор Орлов Алексей Петрович, и дислокация казаков в самом Петербурге, что внушает мне радужные надежды. Что печально, в это время, при правлении Павла I, нет толком полиции и жандармов. Полицмейстер, конечно, имелся, но это не те силы, которые могли помочь императору. Я отвлекся от раздумий, но ненадолго. Вставал вопрос, кого послать курьерами к казакам и гусарам. Камер-гусаров, а если они предадут, надо дождаться Агапеева, а потом подумать.